Саймон затолкал руку в карман и вытащил карманные часы, когда-то подаренные ему Томасом. 15:45. Значит, работать они еще должны. Он несколько раз громко постучал, сначала в дверь, а потом и в окно, но никакой реакции не последовало. Но чем дольше он ждал, тем сильнее в нем стало нарастать ощущение того, что что-то произошло, и он теряет время. От всего этого у него начало стучать в висках, и Коул опасался, что галлюцинации могут вернуться в любой момент. Но он держал себя в руках. Еще раз перечитав данные на двери, он нашел номер сотового и, достав свой телефон, набрал его. Стараясь держать трубку подальше от уха, вслушивался в длинные гудки и с каждым мгновением нервничал все сильнее. Уже готовый сдаться, он собирался нажать на кнопку отбоя, как на том конце провода наконец-то сняли трубку. «Слушаю», — раздался грубый мужской голос. «Здравствуйте», — поспешно ответил Коуэлл. «Меня зовут Саймон. Я бы хотел записаться к вам на прием сегодня. Вы же работаете по пятницам?» «Да, конечно. Подъезжайте на Стеклянную 2371. Там сейчас мой сын. Если он свободен, то примет вас или запишет». Дальше детектив разговаривать не стал. Он и так узнал все, что ему было нужно. Бросив трубку в карман куртки, вытащил револьвер, слегка зацепившийся за ремень, и рукоятью разбил стекло рядом с дверной ручкой. Осторожно просунув в образовавшееся отверстие руку, открыл замок. Взяв оружие на изготовку, Саймон проник внутрь и предупреждающе закричал. «Это полиция! Сложите оружие и не оказывайте сопротивления!» Ответом была тишина. Держась стены, Коуэлл достиг первой двери и встал сбоку от нее. Взявшись за дверную ручку, резко распахнул дверь и, пригнувшись, быстро заглянул внутрь. Никого. Выставив перед собой револьвер, он встал в проход и внимательно осмотрелся. Стол, стулья, комод у стены и повсюду прибиты разнообразные фотографии и дипломы. Обогнув стол и убедившись, что за ним никого нет, вернулся в коридор и с гулко бьющимся сердцем подошел ко второй двери. Быстро открыв ее, бросился внутрь и чуть не потерял сознание от хлынувшего в лицо запаха крови. Поспешно закрыв рот и нос локтем, Саймон едва смог удержать содержимое желудка. Настолько отвратительным было открывшееся ему зрелище. К стоматологическому креслу был прикован парень, судя по когда-то белому халату, бывший местным дантистом. В глазах у него торчали шприцы. Остатки разорванного носа висели лохмотьями, а рот был раскрыт при помощи фиксатора. Так же, как и лицо, все его тело было изуродовано ужасными ранами. Живот вспорот, грудь иссечена, горло разрезано вертикально от самого подбородка, а на его руки детектив старался вообще не смотреть. И все вокруг стула было залито кровью, она была везде. На полу, на стенах, в медицинских чашках, везде. Отвернувшись, Саймон прижался лбом к стене и стал глубоко дышать, одновременно с этим считая от 100 до единицы. Немного придя в себя, дрожащей рукой достал мобильник и набрал номер Коттермана. Он был настолько шокирован увиденным, что, даже забывшись, плотно прижал трубку к уху. «Да? Стив?» Саймон сглотнул. «Это Коуэлл». «Что? Саймон? Вот это да! Наступил конец света! Коуэлл стал пользоваться мобильным!» «У меня здесь труп, Стив». Молчание. «Где ты находишься?» Из его голоса разом исчезло все веселье. «Стеклянная, 2371. Стоматология под названием...» Голова не желала работать, и ему с трудом удалось вспомнить. «Под названием «Блистательный кросс-тайр». Я сюда вломился и обнаружил труп владельца». «Вломился? Какого черта ты вообще там делаешь?» «Иду по следу. Это Вервольф, Стив. Его новая жертва». «Дерьмо. Никуда не уходи. Я сейчас направлю к тебе наряд». «Нет, Стив», — возразил Саймон. «У меня есть зацепка, и я попытаюсь поймать его по горячим». «Что?» «Нет!» — взревел Коттерман. «Не будь идиотом! Напрасные геройства тут не помогут! Дождись наших и вместе пойдете по следу, слышишь? Сиди там и не смей!» Саймон положил трубку и вернул ее в карман. Сделав несколько глубоких вздохов, он резко обернулся и, стараясь не смотреть в сторону тела, стал внимательно осматриваться. «Так, что мы имеем? Странность номер один. Закрытое помещение. Странность номер два». Саймон опустил взгляд на окровавленный пол. «Звериные следы. Странность номер три. Когти». Он заставил себя приблизиться вплотную к убитому и осмотрел его раны. «Все верно. Характерные следы когтей, такие же, как и на теле учительницы. 3 из 3. Сомнений быть не может. Это работа Вервольфа.